И стремительная работа Кида вызвала немалое замешательство. Нетрудно было понять, что надежды в основном возлагались на нападение врасплох. К тому же командование экспедицией осуществлял павший воин. Его удаление из сферы активной деятельности обезглавило отряд. В довершение они не понимали, откуда взялся Кейт. Смита они знали, Билли Винзера они знали, но кто такой этот незнакомец с могучими плечами и апперкотом, который укладывает на повал? Настроение компании быстро становилось паническим. Оно не улучшилось из-за поведения намеченных жертв. Билли Винзер, вооруженный тяжелой тростью, которую приобрел после визита мистера Паркера, первым ринулся в сечу. В момент инцидента с дубинкой он отстал от Смита с Кидом на несколько шагов, но и в темноте уловил, что момент этот, как выразился бы Смит, требует меткого удара, а не длительных переговоров. С воинственным кличем лучшей вайомингской марки он вломился в смешавшийся строй врагов. Секунду спустя за ним последовали Смит с Кидом, и над телом павшего вождя закипела битва, вроде воспетой Гомером. Длилась она недолго. Условия ее оскорбили нежную чувствительность банды. Подобно художникам, которых гнетут противные им условия, они утратили пыл и не сумели показать себя с лучшей стороны. Они блистали в схватках на приличном расстоянии с пистолетами, тогда они ощущали себя в своей стихии, но эта вульгарная потасовка в темноте с противниками, не обиженными мускулатурой, которые больно били палками, дубинками и кулаками, была им глубоко неприятна. Пистолеты были при них, но темнота и общая скучность мешали ими воспользоваться. Кроме того, они ведь находились не в милом сердцу родном Бауэри, где джентльмен может стрелять, не вызывая пошлого любопытства. В этом же районе первый же выстрел мог привлечь толпы ненужных свидетелей. Выход оставался один. Как не тяжко им, может быть, стало на душе при мысли, что они покинут своего павшего вождя, благоразумие требовало скрепить сердце и отступить. Уже трость, дубинка и молниеносные удары Кида причиняли им жестокие страдания. Мгновение они колебались, а потом рассыпались в полудюжине направлений и исчезли во мраке, из которого возникли. Билли с неугасимым задором гнался за одним беглецом по улице ярдов 50, но тот развил такую скорость, что оторвался от него. Билли, запыхавшись, вернулся назад и увидел, что Смит с Кидом рассматривают павшего вождя, бежавших с помощью спички, которая тут же погасла. «Он тот, с кем нас связала дружба по дороге в клуб, товарищ Винзер», — сообщил Смит. «Пока мы добирались до Хайфилда, я неосторожно упомянул уютные минутки. Думается, он только тогда уразумел, что мы находимся в непосредственной близости. А в Хайфилд, полагаю, он шел просто из любви к спорту. Он не выслеживал нас, а лишь хотел воочию убедиться, что товарищ Брейди умеет работать кулаками. Последовавшие события, вероятно, хорошо зарекомендовали нашего боевого редактора в его глазах. И еще вопрос, придет ли он когда-нибудь в себя?» «Не придет, к тем лучше», — бессердечно сказал Билли. «Ну, с определенной точки зрения, товарищ Винзер, с вами можно только согласиться. Подобный исход немало способствовал бы общественному благу. Но с нашей точки зрения будет лучше, если он вновь обретет способность мыслить. Тогда мы могли бы узнать от него, кто он такой и какое именно сборище мозолисто-руких представляет. Чиркните еще одной спичкой, товарищ Брейди». Кит чиркнул. Головка отлетела и упала на задранное к нему лицо. Недавний вождь пошевелился, встряхнулся, сел и забормотал что-то смутным голосом. «Он все еще Грогги», — сказал Кит. «Все еще... что именно, товарищ Брейди?» «Не прочухался», — объяснил Кит. Гул в башке, головокружение, понимаете? Так часто бывает, когда вложишь вес, и удар придется, куда вот этот пришелся. Черт, вот когда я дрался с Мартином Келли, я тогда еще только начинал, мы с Мартином по всему рингу кружили, кружили, и вдруг он припечатал меня в эту самую точку. А я что, как по-вашему, упал, а рефери надо мной отсчитывал? Да не в жизнь. Повернулся и пошел с ринга к себе в раздевалку.